инвесторов и директоров корпораций, черпая оттуда полезные сведения. Директора защищались с помощью сновидцев-наемников, но порой Джан ухитрялась пробиться сквозь выстроенные барьеры. А Федя? Теперь я гонял его перед ужином как Сидорову козу, без лишнего фанатизма, но в достаточной мере, чтобы растрясти скопившийся жир. Беда в том, что хорошенько вспотев на тренажерах, после работы с грушей и посохом, толстяк усиленно набрасывался на еду. Я просил ее готовить этому упырю побольше салатов и поменьше сытных колхских блюд, но вот контролировать холодильник оказалось нереально, особенно ночью. Дважды я ловил оружейника с колбасными бутербродами, их он умело конструировал под покровом тьмы, да еще с мазиком. Пришлось ввести санкции в виде дополнительных тренировок утром, перед школой. Уверен ли я в победе? Нет, не уверен, но буду продолжать. Конечно, продвинутые целители могут поработать с организмом, вывести холестерин и даже растворить тромбы, которые от такого питания наверняка появятся лет через 30. Я даже переговорил на эту тему с Тимурадзе. Заза отнесся к проблеме серьезно, вызвал Федю к себе в кабинет и устроил комплексную диагностику. Подозреваю, что и не только диагностику. Я потом улучил момент, чтобы пообщаться с Зазой наедине. Выяснилось, что не так страшен черт. Федя одаренный, хоть и оружейник, поэтому организм сам себя восстанавливает. Наверное, и жиры бы растворялись, но этот парень слишком много жрет. Это не я сказал, а Заза. То есть в обозримом будущем Феде ничего не грозит. Но чуть позже можно схлопотать гипертензию или сахарный диабет. Но я все исправил, заверил Тимурадзе. Я ж хиропрактик. Заза, я строго посмотрел на целителя. Ты мой друг или медведя? В смысле, ты его вылечил, это хорошо. А беседу провел, сказал, что ему надо остановиться и привести себя в порядок. Ну да, а он заявил, что придет ко мне опять, если почувствует себя плохо. И я не смогу отказать, ибо клятва Гиппократа. Я тяжело вздохнул. Вот же мелкий засранец. Когда тебе 10 лет, в голове вызревает опасная иллюзия. Кажется, что ты бессмертен, впереди вся жизнь, и ничего с тобой не может случиться. У меня это закончилось раньше, потому что время моего первого детства было такое суровое. А затем пришли римляне, и стало еще хуже. Неделю я провел в размышлениях. Мне не давали покоя мечты об Тур. Если кто не в курсе, это противотанковые управляемые ракеты. Я, конечно, не уверен, что Федя справится с их воплощением, но дело не только в этом. Это же не каббалистическая пуля, распадающаяся в теле жертвы. Такое от инквизиторов хрен скроешь. Можно списать на пирокинетическую технику, но прибудут ясновидцы и все установят. А еще могут найти осколки. Хотя, использовать можно термобарическую боевую часть. Происходит объемный взрыв, который мало чем отличается от работы высокорангового пирокинетика. Вы только представьте, как испаряется к хренам собачьим бронированный внедорожник с каким-нибудь условным гамовым. Знаки не помогут, ракета все снесет. Я мечтал об этом всю неделю. Вроде и нет острой необходимости, но уж очень хочется иметь такое в арсенале. Никогда не знаешь, вдруг понадобится прямо завтра. А еще меня терзал дождь. Нет, серьезно, прибыли радары, а я не могу их установить из-за разгулявшейся непогоды. А там работы на пару дней. Наземный радар у меня будет портативным, выгрузил из машины, поставил на треногу, подключил к питанию и наслаждайся результатом. Что же касается воздушных целей, там целая радиолокационная станция с параболической антенной, но и ее установят быстро, потому что все подготовлено, собрать и установить, но каждый день льет дождь, с небольшими перерывами. Война в Персии быстрой не получилась, и это третий пункт, внушающий опасения. Я не люблю затянутые конфликты, насмотрелся на такое в прошлых жизнях. Никогда не знаешь, во что выльется подобное противостояние. Магия в том, что нас там нет, как и британцев. Халифат воюет с персами, а все остальные, это не пойти кто, мимо крокодилы. Тегеран войска халифата захватить не смогли, а вот к морю выйти, вполне. Наши кланы успели перебросить к линии фронта дофига мехов. Подтянулась пехота, а еще машины снабжения, заправщики, грузовики, полевые кухни, десантные цеппелины. Также к местам сражения была переброшена часть объединенного имперского флота, корабли пересекли Каспий и ввязались в морские бои при поддержке дирижаблей с воздуха. Вам хочется знать, как выглядит морской бой в реальности, где отсутствуют ракеты, торпеды и бортовая артиллерия. Мне тоже было интересно. К счастью, есть магическая сила телевидения. Операторы ухитрялись вести съемку с безопасных расстояний, преимущественно со своих цепелинов. Так вот, местные корабли имеют очень много общего с броненосцами начала 20 века. Устойчивая к снарядам броня им вроде бы не нужна, но в морских битвах применяются тараны, как в античности. А значит, не обойтись и без подводного бронирования. Также необходима защита от возгорания, против пирокинетиков и обледенения. Криосов тоже никто не отменял. Я видел по телевизору, как криокинетик превратил большой участок воды в лед, вморозив туда корабль противника. Последовали атаки ледяными сосульками, обморожение по площади и последующий абордаж. Только живых на десантном судне почти не осталось, такие температуры выдержать нереально. А Пироса, который мог бы все это остановить, зарезал прыгун-диверсант. Как видите, на каждом корабле, помимо основной массы солдат и мехов, должны быть одаренные. Мощный стихийник и те, кто его защищает. Меты, прыгуны, просто хорошие мечники. В идеале на этого чувака еще артефакты навесить, чтобы максимально повысить его шансы на выживание. Дорогие корабли не только оборудованы тараном, которым они могут пробивать вражеские борта ниже ватерлинии, но и сложными каббалистическими цепочками, цель которых – уберечь транспорт от стихийных атак. И эти цепочки запитываются одаренными, хоть телепатами, хоть кем угодно. Потому что цепочки либо черпают ки от людей, либо аккумулируют внутри себя, от тех же людей. Крайне редко встречается артефакторика предтеч, способная брать энергию без посредников, прямо из окружающего мира. Из этого всего вытекает, что есть два типа боевых кораблей, десантные и таранные. При этом капитан может не быть одаренным, но в его ближайшем окружении должны присутствовать операторы ки. Дирижабли, само собой, могут налетать и устраивать бомбардировки дротиками. Чистая физика, весь урон, на свободном падении. Маневрируют такие цепелины на большой высоте, но в их экипаже всегда есть ясновидящий, он выполняет функции наводчика. Воздушные цели очень трудно поразить. Тут и дистанция, и улучшенная маневренность, и отсутствие возможности сблизиться из-за разницы сред. Прыгуны могут попасть на воздушные суда, если очень постараются, но не факт, что их там не остановит меты. В общем, за эту дождливую неделю чего только я не насмотрелся по зомбоящику. И кадры затопления десантников халифата, и бомбардировки с цепелинов, и тараны, и сгоревшие дотла корабли. На суше тоже скучать не приходилось. В телевыпусках транслировались батальные сцены, опять же показанные издалека, в которых схлестывались большие пехотные соединения, бронемашины с острым обвесом, механизированные бригады, полчища големов и, разумеется, одаренные. С двух сторон работали геоманты, эти ребята наносили самые страшные разрушения, но и подвергались атакам постоянно. Именно геомантов враждующие стороны пытались ликвидировать в первую очередь, на суше. В море этот тип одаренных совершенно бесполезен, если только вы не ставите перед собой задачу вызвать цунами. Но волна сметет и ваши корабли, а это первая победа. Кинетики меня тоже поразили. Не знаю, кого там стянули британцы и турки, но наши ребята жгли не по-детски. Летающие по воздуху автозаправщики и мехи – это еще цветочки. Меня впечатлил один репортаж, где одаренный из Казани продемонстрировал кольцо Сатурна, так это назвал корреспондент. Вращающиеся по кругу камни, обломки арматуры, кирпичи, всякие железки. Все это раскручивалось до сумасшедших скоростей, мешая врагам приблизиться к кинетику. Мужик тот сказал, что разрезает даже латников почище фрезы. Да какой там разрезает, просто разносит в хлам. А еще у меня мелькали мысли о серебряном круге. От идеи заполучить бессмертие я не отказался, но фанатики не спешили отвоевывать фрагмент. И вообще, было такое чувство, что адепты этой ереси залегли на дно и отказались от своих наполеоновских планов. Но это, разумеется, не так. Я уже много раз пересекался с тайными обществом и понял одну вещь. Эти маньяки никогда не останавливаются. Даже если надо. У них свои доктрины, свои тараканы в голове, и опция «стоп» там отсутствует напрочь. В начале ноября герцогиня передаст мне фрагмент. Она уже связывалась со мной через курьера, отправив распадающееся письмо. Да, встречается и такое. Пишется на плотной бумаге с водяными знаками, объединенными в цепочку. На конверте тоже цепочка. Вскрываешь, читаешь, а через несколько минут послание рассыпается в пыль. Воронова писала, что все идет по плану, фрагмент у нее, а в первых числах ноября она привезет его мне.